Глава 5. Алистер Блэкден. Еще никто и никогда не позволял себе в таком тоне разговаривать с прямым наследником рода Блэкден. Да, его боялись, его уважали, его избегали. Даже до того дня, когда проклятие брошенный народ перешло к Алистеру. И всему была своя причина. Но когда эта наглая девчонка закатила глаза и, цокнув языком, сказала, что подумает, лорд Блэкден готов был придушить ее на месте. Сделать так, чтобы она никогда больше не восстала. Подумает, надо же, будто кто-то дал ей выбор. Алистер в здравом уме ни за что бы не пошел на этот шаг, но слишком уж много загадок и тайн возникло вокруг Хлоиды Варгас за считанные часы. И разгадать все разом можно было только после клятвы верности. Это был самый простой и легкий способ понять, является ли она той, что так долго ищет некромант. Единственное... Выжившая после загадочного проклятия, которое уничтожает некромантов. Возможно, причина скрывалась в ее крови. Дитя смерти и жизни. Но Алистер в это верил с трудом. Слишком сильной оказалась девчонка, особенно после слухов о том, что признанный бастард рода де Варгас слабосилок. Так уделать того, кто покушался на ее жизнь. Алистер мог сделать так же, многие могли, но не она. «Здесь что-то нечисто», — решил мужчина, начиная подозревать, что... стоит на пороге разгадки. Захлопнув папку с документами, он откинулся на высокую спинку кресла и устало прикрыл глаза. Сколько он уже пытается выйти на мага, который убивает некромантов? Из зацепок только то, что они явно охотятся за артефактами пяти высших семей. Другой причины попросту не существует. Кто-то решил устранить одну семью за другой, наплевав на то, что все они в некоем роде родственники. Ведь все вышли из клана Блэкден. Разделились, основали свои ветви, получили свои артефакты. И предатель решил устранить проблему. Наслал какое-то проклятие, которое медленно ослабевало магов смерти. Одного за другим. Пока те не отходили в иной мир. При этом начал с рода Алистера. Вот только на мужчине это проклятие мутировало. Или же он просто нашел способ с ним жить? Лорд Блэкден не мог дать ответа на этот вопрос. Вот так, с наскока. Но сейчас его интересовал колдун, который мог стоять за всем этим. Точнее, колдунья. У нее были мотивы, причины. Банальное желание стать сильнее и утереть нос обидчикам. А в том, что обидчики у Хлоиды Варгас были, Алистер даже не сомневался. Рожденная дриадой, она все детство провела среди лесного народа. Пока в какой-то момент в ней не проснулась сила некроманта. Тогда ее и вернули отцу, отказавшись от такого подарка судьбы. Глава де Варгас принял дочь. Он, но не его род. Чтобы уберечь единственное дитя, ему пришлось отправить Хлою в закрытую академию, где она оказалась между двух огней. Маги жизни и маги смерти, мягко говоря, не ладили между собой. Не найдя друзей, девочка погрузилась в учебу с головой, но вместо некромантии в совершенстве овладела силой земли. И наотрез отказывалась принять наследие, когда узнала, что она единственная выжившая из рода Варгас. Но тут подсуетился мальчишка Тиам, умело запудрив девушке мозг. А когда пришлось вернуться... «Что же ты скрываешь, девочка?» — прошипел мужчина, вновь возвращаясь к документам, которые удалось собрать. «Все, что удалось найти на Хлою де Варгас. Может ли эта девушка быть причиной смерти всех некромантов?» «Вполне», — подумает она. Выдохнул некромант. «Ты так просто от меня не отделаешься. Если за всеми смертями стоишь ты, я опережу лорда Теор. Так и знай». «Лорд Блэкден!» В дверь его кабинета постучали. «Что там, Рудольф?» Алистер не был уверен, что сейчас самое время для возрождения семьи. Он не стал принимать новых членов в род, не хотел никого подвергать опасности. Но Рудольф оказался тем мальчишкой-слабосилком, который погиб бы без помощи сильного колдуна. Он не стал одним из клана Блэкден, но Алистер знал, что это мечта его помощника. Сейчас же глава мог только дать тому работу. И, надо сказать, Рудольф справлялся с ней отлично. «Я кое-что узнал». В кабинет Алистера аккуратно вошел невысокий юноша с горящими от предвкушаемой похвалы глазами. Нервно взлохматив темные короткие волосы пятерней, он сбивчиво заговорил. «Хлоида Варгас видели на главном кладбище, а она ведь всегда избегала этого места», закончил за помощника Алистер. «Верно. И что же ей там было нужно?» «Этого я не знаю», — опустил взгляд Рудольф. «Знаю только, что на кладбище она заявилась с лопатой, и из-за этого пошел слух». «Что?» — Алистер даже не смог удержать маску спокойствия на лице. «Лопатой?» «Нет, с этой девчонкой явно что-то не так. Что-то изменилось». И Алистер пообещал сам себе, что разберется в этом. «Хлоя Варгас». «Так что?» Я покосилась на дверь. «Мой запрос будет рассмотрен?» С той стороны больше никто не ломился, будто потерял интерес к двери. И к тем, кто находился за ней. «А что там с артефактами?» Цепился в меня взглядом Фар, все же поднимаясь со своего места. Стоило ему отступить, как второй сторож этого кладбища воспользовался моментом и бездостенчиво рухнул на стул, закинув ноги на столешницу. Вытянулся и блаженно застонал. «Будут вам артефакты», — решила отделаться я. «Этот вопрос буду решать с хранителем». «Ну, хорошо», — с легким прищуром отозвался Фар, судя по всему, не особо поверив моим словам. «Идите за мной». «Ого! Даже учтивость в голосе прорезалась, а то цветочек-цветочек, максимум мутировавшая мухоловка. Но вся спесь слетела в ту секунду, когда я вышла следом за Фаром из защищенного помещения и оказалась на одной из множества тропинок. Сразу стало как-то неуютно. Фантазия так рисовала монстра, который гнался за живым человеком, а потом барабанил в дверь. Но ничего такого на улице не оказалось. Полная серебристая луна в небе почти такая же, как на земле. Разве что свет слишком уж холодный от нее. И в этом самом свете каменные надгробия вдоль тропинок почему-то вызывали иррациональный страх. «Нам в ту сторону». Фар оглянулся и бесстрашно зашагал вперед, будто был уверен, что в случае чего меня сожрут первый. «А по поводу артефактов? Нам бы их побыстрее получить, леди де Варгас. Видите ли, сюда одних слабосилков направляют на практику. А какая может быть практика, если даже усмирить восставшее мертвее мы не можем? Как нас учили. Тут это запрещено. Да и восставших в последние годы прямо слишком много, как будто что-то меняется в магии». «Почему запрещено?» Решила поддержать я разговор, внимательно поглядывая по сторонам. Никаких зомби и мертвецов вокруг замечено пока не было. Но что-то подсказывало, что один меткий удар лопаты снесет голову любому, кто протянет ко мне ручки и завопит: «Мозги!» «Так их не поднять потом повторно!» Как на дуру покосился на меня Фар. «Учитывая, что все, кто тут похоронен еще при жизни, документ о поднятии подписали, деньги за это получили. Стрясут с нас столько золота, что до конца трех своих жизней отрабатывать будем». Прозвучало на самом деле жутковато. «Мало тебе одну жизнь впахивать, так тебя и после смерти могут пристроить работать. Вот это действительно страшно. А с другой стороны, может, и правильно. Лучше так, чем долг перейдет на детей. А ты уже мертв. Так какая разница?» «Вам в ту сторону». Он хотел еще что-то сказать, но именно в эту секунду на дорогу из-за ближайшего надгробия вылетел человек. «Дай!» — захрипел он, протягивая руку к Фару. «Дай мне то, что я хочу!» И тут я поняла, что никакой он не человек. Точнее, человек, но не очень-то и свежий. Испугаться не успела, почти сразу оценив реакцию своего провожатого. Лицо нахмуренное, но страха там не было. Рано еще замахиваться лопатой. «Лихро, сколько можно так делать?» — прикрикнул на неизвестного сторож, недовольно уперев руки в бока. «Ну даже уже не смешно!» Зомби вздохнул, выпрямился и улыбнулся так по-дружески, будто сейчас не требовать мозг собрался, а выпрашивать. «Ну, Фар, дружище!» — подрагивающим голосом протянул зомби. «Догонялки играть ты не хочешь, а теперь еще и опаздываешь. Где вино, где девочки? Мы же договаривались». Я даже дар речи потеряла. И только в лопату посильнее вцепилась. Они тут что, бордель организовали? «Мы договаривались без девочек», — укорил его Фар, покосившись в мою сторону. «А вино вам в склеп принес мой друг. Уже все всосали». «Ну что ты ругаешься?» — похлопал Фара по плечу зомби. «После вина так хорошо в догонялки играть. Миледи», он повернулся ко мне, «не желаете ли составить мне компанию? Вино, карты, романтика под луной». Вытаращив глаза, я даже икнуть не успела, как его опять прервал Фар. «Вернись в склеп или останешься в следующий раз без вина». «Мы на тебя карты раскинули». «Даже думать не хочу, на что они играют». «Скоро приду», со вздохом пообещал Фар. «Мы ждем», прозвучало довольно угрожающе, после чего зомби в разорванной грязной рубашке поплелся обратно, еле переставляя ноги. То ли из-за недавней кончины, то ли из-за выпитого вина. Зомби-алкаш. Кажется, я все в жизни видела. «Это вы так их успокаиваете?» Ошарашенно выдохнула я. «Кого-то так, кого-то приходится связывать», — пожал плечами сторож. «Видишь, до чего доходит, когда артефактов нет?» «Ага, да попойки зомби», — нервно хохотнула в ответ и постаралась взять себя в руки. «Не, мы сами не пьем». Для убедительности парень даже головой замотал. «Там вино специальное с травками, которые смиряют их на время. И уж лучше так, чем улепетывать от озлобленных умертвей. Это мы их упокоить не можем, а вот у них никаких ограничений в отношении живых нет. Характер у всех разный, так что всякое бывает». «Нет, я точно найду способ призвать лебедину и вытрясти из нее условия возвращения домой. Пусть исправляет свою ошибку. Не на такую жизнь я подписывалась. Хотя если глава рода Теор воплотит свои угрозы в жизнь, эта встреча сама собой нарисуется». «А на всех кладбищах так весело?» На всякий случай уточнила я, мысленно прикидывая, сколько может быть кладбищ вместе скопления некромантов. Было бы здорово, если бы Варгас отвечали только за одно, да только чуйка подсказывала, что все будет не так просто. «Нет, это же одно из платных». Парт точно сейчас убедился в том, что все слухи о Хлойде Варгас правдивы. Уж слишком тон у него был поучительным. «А вот на обычных кладбищах, если кто его встает, там слабосилкам не справится. И вином не отделаться. К слову, поговаривает, что и на те кладбища ваш род уже давненько артефакты не засылал. Люди гибнут. И это я уже не говорю о диких, незарегистрированных захоронениях, где вообще не пойми, кто может восстать». Под конец речи Фар уже совсем осмелел и говорил не то что поучительно, а обвиняюще. И вот тут я разозлилась. Дура Светка, упокоившая меня не хуже всяких некромантов. Лебедина со своими играми. Золотой мальчик Тиам. Его папаша-козел, не постеснявшийся сообщить, что тюкнет меня при первой возможности, и вредный дух, отправивший меня за черепами. А тут еще какой-то зануда, решивший, что раз перед ним девчонка, то можно наплевать на ее статус. А Хлоя фактически глава древнего рода. Пугает меня зомби-алкашами, какими-то восстающими тварями. Получает, словно ему это позволено. Обвиняет, что вообще ни в какие ворота. Да и атмосферка такая пугающая, что у меня просто сдали нервы. Я резко остановилась, вогнала лопату по самый черенок в рыхлую землю и холодно отчеканила. «Если ты не в курсе, моя семья не так давно вся погибла. Банально некому было артефакты вам заряжать. Но, как видишь, я тут. Интересуюсь делами. Наверное, не просто так, да? Так что прекрати ныть, растрачивая время, которого у меня и так нет, и помоги». «А лучше позови своего друга, который в состоянии оценить, кто перед ним, и проваливай играть в карты. Тебя, кажется, заждались?» Фар посмотрел на меня как-то иначе, а потом и вовсе стыдливо опустил глаза. «Все? Тема закрыта?» Выдохнула я, выхватывая лопату и обгоняя паренька. «Мы можем продолжить путь? Я тороплюсь». «Да, конечно, и я сам вас провожу», заявил уверенно, словно ему претила мысль, что его кто-то заменит. Больше он ни слова не сказал. И до десятка больших склепов из темного камня мы добрались в абсолютном молчании. В лунном свете сооружения казались древними гробницами, которые мне предстояло расхитить. Хлоя Крофт, расхитительница гробниц, не меньше. «Вам сюда», — указал Фар, остановившись у входа. «Древние захоронения на нижних уровнях, но в саркофагах наверху осталось не так много. Большинство внизу». «Ты идешь со мной», пресекла я попытку побега. «Первым». Судя по лицу, это не входило в планы некроманта, но пререкаться с последней из рода Варгас на этот раз он не решился. А уже через несколько минут мы ступили внутрь, прошли мимо кучи саркофагов, стоящих плотненько друг к другу, и спустились по каменной лестнице буквально под кладбище. Тут все было куда проще. Невысокий каменный потолок, сырость и затхлость. Свет исходил от самих стен, какой-то зеленый и тусклый. А по обе стороны от дорожки, на которую вывела нас лестница, находились земляные холмики с каменными табличками. «Так, мне отсюда можно брать любые?» На всякий случай уточнила я, поудобнее перехватывая лопату. Да, пожалуй, не так я себе ближайший отпуск представляла. Да, все верно. Отлично. Вооружившись инструментом, я шагнула к ближайшему захоронению и начала снимать один земной пласт за другим. Благо, почва была рыхлая. Вскоре, извозюкавшаяся в грязи, я оказалась вознаграждена тряпичным свертком, который вытащила и положила на дорожку. Внутри груда костей, к счастью, чистых, а главное, небольшая желтая черепушка. «Ты-то мне и нужна. Одна есть, осталось еще 11. Следующие 5 дались такой же легкостью, а потом заболела спина, ладони начали зудеть от трения черенок. Пар уже не удосужился мне даже помощь предложить, зато его округлившиеся глаза говорили о многом, но, к сожалению, ни о чем хорошем. Я мысленно представила, как выгляжу со стороны. В туфлях, грязном платье, вспотевшая наследница рода с растрепанными волосами машет лопатой. Услада для глаз? Ну да ладно. Главное, не комментирует, а в остальном сама справлюсь. Просить о помощи точно не стану. Вот еще. Мужчина это предлагает сам или... Это не мужчина. Так, не отвлекаемся, осталось еще 6. Чуть позже, отдыхая, сидя прямо на земле, я вчиталась в табличку следующего захоронения, которое собиралась себе присвоить. Рюриква... Потерла надгробие ладошкой, опершись другой рукой на холмик земли. «Во, блин, тут фамилия стерлась», — посетовала я. «Так очень давно тут», — спокойно отозвался Фар. «Портной», — продолжила читать я то, что еще сохранилось на табличке. «Творческая личность и непризнанный гений современности». «Ого, как громко!» «Видимо, потому и продал свое тело некромантам после смерти», — безразлично отозвался Фар. «Портной, который зарабатывал бы достаточно при жизни, на такую сделку бы не пошел». «Не, ну звучит вполне логично, хотя портной мне бы не помешал, но живой. А то все наряды Хлои — это какой-то тихий... Не, не тихий, а громкий ужас. Такое чувство, что девочка по всем модным показам мира летала и спускала деньги на самые экстравагантные наряды. Почему-то казалось, что с этим непризнанным гением мы найдем общий язык. Так, надо продолжать копать». «А я что-то должна за них?» — решила уточнить у Фара, снимая землю и отбрасывая в сторону. «Нет, ваш род не платит за пользование кладбищем, которое охраняет». И опять не то суждение, не то недовольство в голосе, которое я предпочла пропустить мимо ушей. Кажется, этот парнишка уже сделал все выводы обо мне и перестал удивляться вопросам. Но хоть отвечает и на том спасибо. Очередной раз, подев землю, я выпрямилась и убрала упавшие на лицо волосы. Выдох, поддеть и откинуть, и... Фар. «А это нормально?» На всякий случай уточнила я, указывая пальцем на шевелящуюся землю. «Что именно? То, что вы вместо артефакта сюда лопату притащили? Или...» «Мать моя некромантка!» — загласил парнишка, отпрыгивая в сторону. «У нас древние еще не восставали. Я не смогу его упокоить, а если он буйный? Вы зачем его оживили?» «Кого? Его? Я?» Вопрос так и застыл на губах, потому что прямо у нас на глазах из земли начали появляться пожелтевшие кости. Пока я примерялась, как ухватиться за лопату так, чтобы при случае нанести максимальный урон, скелет выполз с каким-то кряхтением на поверхность, выпрямился и начал методично стряхивать с себя землю. Пар что-то тихо бормотал себе под нос, то ли молитву, то ли заклинание. Но если он ничего древнему сделать не сможет, то, скорее всего, первое. «Ну...» «Не я же», — упавшим голосом сообщил юноша. Выставлять себя дурой и опровергать предположение Фара не стало, ему виднее, кто кого поднял. Пусть парень и слабосилок, но в некромантии понимает поболее моего, и вообще, сейчас не время для препирательств. С опаской, наблюдая за скелетом, я громко сглотнула ком, предательски вставший в горле, когда восставший пару раз подпрыгнул, стряхивая остатки земли, и обвел округу взглядом пустых глазниц. Остановился на мне, щелкнул челюстью и шагнул, сокращая между нами расстояние. «Мамочки, что сейчас будет? Я даже пошевелиться не смогла. Такой ступор взял, что страшно стало». Но скелет вместо всех тех ужасов, что уже нарисовала бурная фантазия, просто поклонился. Мне. А потом потянулся ручками к платью, погладил костяшками ткань, что-то недовольно проскрежетал челюстью и жестом попросил покрутиться на месте. «А я... Ну что, многих вот так ожившие скелеты просили покрутиться вокруг оси? Вряд ли. Ну, была не была. Я медленно совершила полный оборот, не выпуская из рук лопату, и вновь увидела скелет, который теперь задумчивым видом крутил в руках нижнюю челюсть. Со щелчком он вернул ее на место и недовольно покачал головой. «Да я тоже не в восторге от этих нарядов», — ляпнула я. И тут все сложилось в одну общую картинку. Это все же я его подняла. Пусть и не специально. Хотела портного, получила портного. «Так ты идешь со мной, Рюрик?» — решила я, поддавшись импульсу. Верилась в происходящее с трудом. «И забери выкопанное», — отдала я приказ для проверки. «Поможешь донести?» Если я думала, что скелет сейчас заупрямится, то ошиблась. Он медленно проковылял мимо фарок тряпичным свертком, скрутил их на манер мешка с узелком, гремя чужими костями. Никакого почтения к мертвым. После чего подхватил с земли и замер, ожидая следующего приказа. «Ладно, разберусь с ним позже. Если портной из него ахвый, всегда можно упокоить. По крайней мере, как грузчик сойдет». «Так что ты там по поводу лопаты говорил?» Вспомнила я, как ни в чем не бывало, возвращаясь к выкапыванию так необходимых духу и дому древних черепков. «Ну так вы же из высшего рода», — подметил Фар, расслабившись. «И ваш артефакт вполне мог справиться с поднятием нежити и с добычей необходимых ингредиентов для ритуалов». Я так и замерла с лопатой в руках. Тихо выругалась под нос. Чтобы взять себя в руки, потребовалось время. «Так, спокойствие. Надо сохранить эту злость. Сохранить на потом. Развею к чертовой матери». Я, как механический робот, закончила с выкапыванием. Отдала новые свертки с костями Рюрику и потянула его к портальной комнате. Фар буквально бежал следом и кричал что-то о том, что я забыла свою лопату. «Пусть оставит себе. Пасочки поиграют вместо догонялок». Рюрик ушел вместе со мной. Он же помогал раскладывать черепушки в определенных зонах вокруг дома. Где-то выемка со специальной отметкой находилась под камнем, где-то прямо в стене дома, и стоило там оказаться черепу, как кладка затягивалась, будто живая. Мы закончили ближе к рассвету. Не знаю, устают ли скелеты, но я устала настолько, что ноги с трудом переставляла. Зато злость внутри крепла, как на дрожжах. Не знаю, что подумал хранитель, когда я вся в грязи со всклокоченными волосами, с мешком костей в руке и ожившим скелетом ворвалась в дом. Но уверена, что он услышал то, как я прорычала. «Так что там за артефакт, мать твою, призрачную?»